Глава вторая. Не успел Варфоломей оглянуться, как были улажены все формальности, и он обнаружил себя стоящим перед порталом, ведущим в мир верхний, то есть на Землю. Чем ему там предстояло заниматься, Варфоломей не знал. Все происходило в такой спешке, что начальник только сказал: «Справишься, инструкции по прибытии». Маленький пожилой черт, подслеповато щурясь, водил дрожащими лапами по блестящим рычагам. На груди у него висел пергамент с древними рунами. «В случае чего, того. Тряси». Варфоломей призадумался и решил, что перевел не точно. Просто подзабыл руны со школы. «На землю?» – прошамкал черт. «Да». Варфоломей попереминался с копыта на копыта, и сердце его тревожно сжалось. Все-таки из ада он раньше не выезжал. А служитель портала продолжил созерцать рычаги. Было слышно, как за стенами течет лава. Что-то назойливо тикало. Где-то вдалеке ухнул, а потом крикнул бес-пересмешник. Прервал затянувшуюся паузу Варфоломей. Тогда старый черт вдруг оживился и бодро начал. «Да, так вот это самое. Ага». Он оборвал странную фразу на полуслове и устремил взгляд в пространство. Ситуация выходила дурацкая. Не так Варфоломей представлял начало новой жизни. Хотя ни в одном из миров никто не представляет себе начало собственной жизни. На то оно и начало, чтобы с него все начиналось. Варфоломей разозлился. Он грозно навис над старичком и громко сказал: «Что делать-то надо?» «На землю?» — удивленно моргнув, спросил черт. «Да». Разговор повторился еще 6 раз. Не поверите, но черт, у которого проблемы с кратковременной памятью, выведет из себя и святого. И тут Варфоломей понял смысл таинственного послания. Он схватил старого черта и крепко потряс. Голова того задергалась, а потом в глазах зажглось понимание. «Так чего не сказал-то, что на землю?» — рявкнул он. «Времени у меня тут с каждым нянчиться. Придут и не говорят, чего хочут. Давай, становись на кружок. Ну, черти пошли, никакого понимания». Он еще долго ругался и бубнил себе под нос, двигал рычаги, пинал копытами блоки. Варфоломей стоял в круге из странных символов, прижимал документы о переводе и надеялся, что черт ничего не перепутает. «Счастливого пути!» Варфоломей почувствовал, что его тянет вверх, а потом перед глазами все поплыло. Он не мог знать о космонавтах и центрифуге, а между тем ощущения были очень схожи. Черт-то крутило и вертело. Вообще, переход из одного мира в другой довольно тошнотворное дело, в прямом смысле слова. Так что Варфоломея лучше ненадолго оставить. Пусть приходит в себя. Ева сидела в кофе-хаусе на Третьяковской, вертела в руках чашку с капучино, обаятельно улыбалась Андрею и думала о неудачных свиданиях. Андрей расправил плечи, в больших серых глазах зажегся азарт. «Ева», — сказал он, — «а ты когда-нибудь слушала и назвал очередное имя очередного исполнителя классического джаза?» Ева отрицательно качнула головой. Имя не зацепилось в памяти, немедленно забылось. За 40 минут это была уже 15-я история о легендах джаза. Ну ладно, не 15-я, но около того. Похоже, Андрей не мог говорить ни о чем другом. «Я был на его концерте. Потрясающая энергетика», — бубнил он. Он продолжил рассуждать об энергетике, а Ева погрузилась в свои мысли. Андрей был красив. Именно поэтому она дала ему второй шанс и пошла на третье свидание. У Евы имелось правило не судить о человеке по первому свиданию. Каждый имеет право на ошибку. Допустим, человек просто нервничает, ну или день у него не задался. И тогда он ожидаемо начинает говорить на тему, которую хорошо знает, скажем, о джазе. Но на втором свидании ситуация повторилась. Андрей снова говорил о джазе. Ева пробовала повернуть разговор в другое русло, но мужчина тут же сникал и замыкался, становился угрюм и молчалив. Из его глаз уходил блеск. Стоило вернуться к джазу, как он буквально оживал. В общем, было понятно, что он безнадежен. Но Ева сдаваться не любила, поэтому сидела в кофе-хаусе и пила капучино. Хоть капучино оправдал ее ожидания. Тут Андрей придвинулся поближе и, понизив свой изумительный голос до шепота, сказал: «А может, поедем ко мне? Послушаем на виниле?» Сколько страсти было вложено в слово «винил». Ева внимательно на него посмотрела. Она очень опасалась, что предложение не содержит никакого подтекста, и Андрей действительно покажет коллекцию пластинок. А если все-таки нет? Ева представила на секундочку их возможную с Андреем совместную жизнь, которая проходит под звуки джаза и разговоры о джазе, даже в постели. «Дорогая, ты можешь стонать на полтона ниже». «А когда появятся дети?» Она вообразила себе двух младенцев. Один сидел на горшке и дул в крошечный саксофон. Звук получался соответствующий. А второй мерно отбивал ритм тарелкой об пол. Нет, такое будущее не радовало. Ева решительно поднялась. «Извини, Андрей, но мне пора». Она так быстро выбежала, что даже не услышала, что он обещал звонить и писать. Но это было и неважно. В сумке Евы дрогнул телефон. Звонила лучшая подруга Софийка, которая познакомила Еву с Андреем и теперь чувствовала ответственность. «Ну и что?» Ева ответила лаконично. «Минус». Она уже почти спустилась в метро. «Черт с ним!» — пришел молниеносный ответ. Софийка не унывала. «Завтра я к тебе приеду». Нет, она не спрашивала, оставила Еву в известность. «С подарком!» Ева напряглась. «Такое количество скобочек!» Могло скрывать хороший подвох. Варфоломей тряхнул головой. В глазах двоилось, и казалось, что лежит он в двойном круге. Символы горели остывающим адским пламенем. «Вот же черт, батюшки святы!» — раздался пронзительный голос рядом. «Ни стыда, ни совести у людей! Идем, Сэмушка, на детской площадке разлегся!» Варфоломей с трудом повернул голову. Теперь перед ним двоились Клавдия Александровна Покусайкина и ее любимый мопс Сэмушка, раскормленный до толщины двух мопсов. Варфоломей вздохнул. «Еще и рога нацепил!» — возмутилась женщина и добавила. «Капслок хренов!» Сэмушка глухо тявкнул и грозно зарычал, поддерживая хозяйку. Клавдия Александровна ошиблась. Она, конечно, была пенсионеркой продвинутой, обожала своих внуков, которые по неведомой причине взялись просвещать ее на тему молодежных субкультур и рассказали, что иногда люди переодеваются в персонажей фильмов и аниме. И слово назвали «косплей». А перед этим показывали, как печатать на компьютере. И там кнопочка есть такая «капслок». Так что возникла небольшая путаница, но для Варфоломея оба слова все равно были пустым звуком. Черт сел и уставился на свои ноги. Копыта исчезли, и образовались стопы с пальцами. Варфоломей был в шоке. Пальцы на ногах. По 5 штук на каждой. Он схватился за голову. Рога, к счастью, были на месте. Дернул хвостом. Тоже все хорошо. Для того, кто только что совершил переход в мир иной, выглядел он просто прекрасно. Даже по человеческим меркам. Подумаешь, хвост. Черт огляделся. Вокруг возвышались серые громады с тысячами черных окон. Небо тоже серое. Единственным ярким пятном были качели и две горки. Варфоломей удивился тому, что портал находился в таком многолюдном месте. Все еще оглушенный переходом и дезориентированный, он продолжил созерцать обычные московские многоэтажки. Клавдия Александровна бросила на него гневный осуждающий взгляд и отправилась дальше. Им с Сэмушкой еще нужно было зайти в магазин. А голый мужик на детской площадке, пусть даже с рогами, это все-таки недостаточный повод, чтобы менять планы. Адский жар, исходящий от круга портала, постепенно растворился в прохладном воздухе. Черт от непривычки начал дрожать, а потом заволновался. Его должны были встретить. Конечно, он не рассчитывал на торжественную встречу с черной ковровой дорожкой и факелами, но хоть как-то. Никого. Продолжать сидеть на асфальте было довольно холодно, пришлось подняться. Черт сделал шаг и поморщился. Без копыт ходить непривычно, а мягкими пятками по асфальту еще и больно. Варфоломей стоял и озирался, когда перед ним остановился большой черный автомобиль. Дверца открылась, из темного салона показалась когтистая рука с крупным рубиновым кольцом, именно рубиновым, сделанным из цельного рубина огромного размера, и не просто какого-то рубина, а редчайшего цвета голубиной крови, и поманила Варфоломея. За неимением альтернатив он нырнул в машину. Несколько секунд Варфоломей и хозяин диковинного перстня рассматривали друг друга с большим удивлением. То, что рядом с Варфоломеем сидел черт, сомнений не было. Угольки глаз с тлеющим глубоко внутри адским пламенем, смоляные кудри, чуть заостренные уши, но вот рогов не наблюдалось. «Бедолага безрогий», — подумал Варфоломей. «Не повезло как». Еще в отличие от адских реалий, московские требовали одежды. Черт был модным. На нем отлично сидели темные джинсы, бутылочного цвета твидовый пиджак с розовой шелковой подкладкой и нежно-голубая хрустящая рубашка. Варфоломей дернул носом, в машине пахло кожей, деревом и кофе. «Да», — изрек черт, — «из ада?» «Семен, поехали!» Мотор приятно заурчал, и машина тронулась. «Домой или в офис, Амадей Веленович?» — уважительно поинтересовался водитель, кстати говоря, обычный человек. «Домой!» — откликнулся черт. Варфоломей запоздало кивнул. «Из ада!» — хрипло ответил он. «Не ждали!» — отозвался Амадей. «Уже лет 250 как! А что, отправляет все тот же? Его еще потрясти надо?» «Да». Черт подцокал языком. «Никто не молодеет, но с твоей маскировкой старикам промахнулся», сказал он, поглядывая на рога Варфоломея. «Как звать?» «Варфоломей». «Ох, твою ж мать, при всем уважении!» «Я Амадей», представился черт и протянул руку. Варфоломей ее пожал. За окном проносились дома, по улицам ходили люди. Чуть распогодилось, показалось бледное солнце. «Почему портал?» Варфоломей откашлялся. «В таком странном месте». «А, это... раздолбайство!» весело откликнулся Амадей. «Тут все так быстро меняется. Раньше там наше гнездо располагалось, как сейчас говорят, офис. Лес и поля кругом, красота. Но Москва так разрослась. Потом домов понастроили, а портал остался. Тебя к нам за что?» «Сам попросился», отрезал Варфоломей так, что сразу становилось ясно. Распространяться на эту тему в дальнейшем он не намерен. Амадей запустил пятерню в волосы и потер затылок. «Разберемся. Служил?» «666-й адский легион», — подтвердил Варфоломей. «А меня вот сразу на землю», — поделился Амадей. «Так что я, считай, жизни в аду и не знаю. А после легион чем занимался? Семен, а поставь-ка нам, пока едем, моего тезку». Салон заполнился совершенно божественной музыкой, легкой, летящей и чистой, как сама радость. «Моцарт!» — поделился Амадей с благоговейным вздохом. «Дьявольски талантлив был! Даром, что человек!» В бюро работал по урегулированию проблемных ситуаций и жалоб. Черт удивленно присвистнул. «Ого!» И, надо сказать, тут было чему удивиться. Работа у Варфоломея была тяжелой, с ночи до утра он разбирал всевозможные жалобы и конфликтные ситуации. Специалист по связям с чертовой общественностью, если так можно выразиться. Проблем в аду хватало с избытком. Обязательно кто-то был чем-то недоволен или чего-то требовал. То лава на дорогах застыла не так, как нужно, то поднимался вечный вопрос, почему черти не летают. Подавались бесконечные требования о выделении чертям крыльев. А иногда становилось действительно жарко, когда требовали разрешить браки с... О, в этом вопросе слишком много вариантов, чтобы их все перечислить.